Глава 72. Вася. Нервно прислушиваюсь к каждому шороху. Из-за предупреждения Влада об облаве я боюсь подойти к двери. Господи, как же страшно! Не помню, что когда-либо меня так накрывало такой паникой. Что-то холодное и липкое сжимает грудь. Каждый вдох отдается испуганным биением сердца. Боже, что же делать? Секунды кажутся нестерпимо долгими. Перестаю понимать, что происходит. Облава, грязный бизнес отчима, невеста Влада, наши отношения – все сплелось в такой тугой узел, что теперь совершенно не ясно, где ложь, а где правда. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем мне слышатся какие-то крики. Биение сердца становится запредельным. Очень переживаю за Леру и Олесю. Успел ли Влад найти их? Удалось ли ему их предупредить? Боже мой, все это просто ужасно. Что теперь будет со всеми нами? Наверное, главный вопрос для меня сейчас – откуда Влад знал о готовящейся облаве? Его предупредили свои люди в органах? Теперь он пустится в бега от правосудия? И что же будет с моим отвратительным отчимом и мамой? Быть может, ей тоже грозит какая-то опасность? Резкие мужские голоса в коридоре становятся все громче. Потом раздаются выстрелы. Падаю на пол и затыкаю ладонями уши. «Нет. Боже, пожалуйста. Пусть все закончится хорошо. Я обещаю больше не ввязываться в подобные дела. Буду обходить стороной опасных мужчин. Все, что угодно, лишь бы остаться в живых». Дрожу, как листок на ветру, когда дверь внезапно распахивается, и я вся сжимаюсь в комок от страха. «Василина Леонова?» – раздается мужской голос. Я узнаю этот голос. Осторожно приподнимаю голову и вижу... того самого Виктора, помощника Влада. На нем бронежилет, но он не одет в форму спецназа, в руках мужчины пистолет. «Да», — еле слышно шепчу. «Поднимайтесь», — он протягивает мне руку. «Владислав Романович велел мне лично за вами присмотреть». В интонации Виктора звучит явная досада. Видимо, ему совсем не хочется со мной возиться, но он не может ослушаться приказа, приказа Влада. «Что вы...» Язык будто онемел, с трудом ворочается во рту. «Что вы тут делаете?» Округляя глаза, совсем переставая понимать, что происходит. «Ведь мы с девочками были уверены, что Виктор – сообщник Влада. У меня из головы все не выходил тот подслушанный разговор, которым Влад советовал ему избавиться от свидетеля и закопать в саду его труп. Мне ведь это не послышалось? Нет, конечно». Но как же тогда объяснить все происходящее? «Проводим операцию по взятию с поличным двух особо опасных преступников», спокойно отвечает он. «Шумовского и Никифорова. Мы за ними уже 2 года ведем наблюдение». «Шумовского». Сердце ёкает от звука знакомой фамилии. «Влада Шумовского». Руки холодеют, когда я это уточняю. «Идиотизм, конечно, ведь Виктор только что сказал, что исполняет его приказ. Так как же...» Мужчина усмехается, беря меня за локоть и выводя в коридор. Что-то переспрашивает по рации и, убедившись, что путь чист, ведет меня в сторону выхода. «Нет, девушка!» Наконец удостаивает меня ответом. «Владислав Романович командует этой операцией». «Но...» Глупо моргаю, глядя на него. «А как же...» «Извините, но большего я вам рассказать не могу. Тайна следствия». Какое-то время мы идем молча. Выстрелов больше не слышно, но меня до сих пор бьет, словно в лихорадке. Подходя к двери светящейся надписью «Запасной выход», я снимаю парик и маску. Бросаю их на пол, и Виктор открывает передо мной дверь. Меня обдает холодным осенним ветром. «Пусть ее осмотрит медик!» Мужчина передает меня другому человеку в форме. «Девушка беременна, в шоке. Дайте ей чаю, что ли?» Пожимает плечами. «Идемте». Меня снова берут за локоть, а на плечи опускается теплый плед. Словно во сне перебираю ногами за ведущим меня мимо полицейских машин мужчиной. Как вдруг откуда-то сбоку раздаются голоса. «Вася, Вася!» Узнаю Леру и Олесю и резко оборачиваюсь. Девочки машут мне, стоя рядом с одной из машин. Меня накрывает облегчением. Слава Богу, они живы, здоровы. Бросаюсь к ним, и мы дружно обнимаемся. «Мы так переживали!» Чуть ли не кричит мне в ухо Лера. «Ты куда подевалась? Мы тебя везде искали!» «Я...» Заикаюсь, не в силах ничего толком объяснить. Глазам от облегчения подступают слезы. «А потом нас нашел Влад», — взволнованно выдает Олеся. «Он нам сказал лечь на пол за барной стойкой. А потом...» «Потом спецназовцы нас обыскивали», — перебивает подругу Лера. Теперь она кажется по-настоящему испуганной. Видимо, любительнице риска уже не до веселья. «Они ворвались в вип-зал. Туда, где Влад был, представляешь? Там в кого-то стреляли». Мне становится дурно. «Стреляли. Ведь они могли попасть во Влада». Голоса девочек доносятся до меня, словно через вату. Подкатывает какая-то странная тошнота, а картинка перед глазами начинает неприятно вращаться. «Эй, Васька, ты чего?» – испуганно шепчет Олеся. «Ты слышишь меня?» Из последних сил киваю и, не способная больше бороться с сильным головокружением, прикрываю глаза. Все вокруг становится темным, и кажется, будто я несусь в какую-то очень далекую пропасть.